Пришлось всем ночевать на Ушкуе, поскольку костер было не развести, ведь все вокруг сырое, и сухостой, и валежник все продрогли. И едва рассвело, рыбаки сели на весла. «Погреемся, ребята!» Мощными рывками они погнали Ушкуй к Хлынову. «Вот спасибо, мужики, даже не знаю, что бы я без вас делал». Михаил отдал рыбакам 2 топора и сверх того моток веревки, что приглянулся старшему. Он был рад, что все закончилось относительно благополучно. Да, люди убиты, но не он тому виной. Наняв подводу с возчиком и амбалов с пристани, они погрузили товар, и Михаил отправился в лавку. Однако, подъехав, увидели, что та заперта. Что за черт? Солнце уже встало давно, а обычно Аникей появлялся в лавке рано. Мишка нащупал в потайном углублении запасной ключ, отпер лавку и, перетаскав тюки, свалил их грудой в углу. «Потом разберусь. Сейчас Ушкуй разгружать надо». И еще 4 ходки на подводе сделал, пока Ушкуй не опустел. Он рассчитался с возчиком медяками, что нашел в оловянной кружке под прилавком, и уселся на узлы, раздумывая, разложить товар или идти домой, или сразу домой, поесть по-человечески да переодеться. В лавку заглянул прохожий, давний покупатель. «Доброго здоровечка, Михаил!» «И вам того же!» «А ты что же, на отпевание и похороны не идешь?» «Кого хоронят-то? Прости, я только что из Нижнего новостей не слыхал». Прохожий посмотрел странно. «Так Аникея же с супружницей?» «Как? Что ты сказал?» Мишка не сразу понял смысл сказанного. «Раб Божий, Аникей, с женой приставились 3-го дня. Пожар в доме у них случился, изба сгорела. Гробы даже закрыты, смотреть на обгорелые останки жутко». Прохожий ушел, а Мишка сидел в состоянии прострации, не в силах переварить услышанное. Тот-то лавка была заперта, а он так спешил рассказать Аникею, какое трудное выдалось плавание и как он все-таки сумел сохранить Ушкуй и товар. Мишка собрался. «Все потом решу, и что с Ушкуем делать, и как с товаром поступить. Надо срочно домой переодеться в чистое и в церковь. Купец для меня много сделал». В люди вывел, торговать научил. Мишка помчался домой и, едва обняв деда с бабкой, быстро переоделся. Бабка вытирала углом платка глаза. «Слышал, небось, горе-то какое!» «Сказали люди уже, вот, в церковь тороплюсь, на отпевание до похороны не опоздать бы». «Успел». Вокруг двух закрытых гробов ходил батюшка, читая молитвы, на клиросе пел церковный хор. Похоронили купца с женой рядом. Вместе жили, вместе в сыру землю легли. Мишка даже всплакнул. Когда пришел домой, упал на постель и стал думать. Что за невезуха? Черная полоса. Сначала разбойники, теперь смерть купца. Что делать? Как дальше жить? Всю ночь Мишка уснуть не мог, вспоминал купца. Его было жалко до слез и решал, как ему быть дальше. Детей и родни у Аникея не было. На лавку претендовать было некому. Можно и дальше самому торговать, а уж это он умеет. Церкви десятину продолжать платить будет. В управу сколько положено. Только с товаром как быть? Большую партию товара завез Мишка. Но ведь все равно, когда-нибудь он закончится. Тогда что? Лавку на ключ и снова за товаром? Плохо. Павел, кормчий, положим, согласится под Мишкой ходить. Ушкуй-то купеческий. Правда, прав на суденышко у Мишки не было никаких. Так ведь и у Павла тоже их не было. И жить Павлу на что-то надо. Команду новую он и сам подберет. В лавку найти бы кого-то, только сложно с этим. А если невольницу бывшую, Елизавету, поставить в лавку торговать? Считать, писать она умеет. Не торговала, правда, никогда, так подучить можно. Месячишка вдвоем в лавке торговать. Мишка и сам когда-то не умел, так научился. Одно смущало. Не принято на Вятской земле женщине за прилавком стоять. Считалось, не бабье это дело. Ну так в Великом Новгороде еще и не такая вольница. Женщины на улице простоволосые ходят. Навече голос наравне с мужчинами имеют. И даже, страшно подумать, в посад избираются. Мишка слыхал об этом на Нижнем в ярмарке. А чем Лизавета хуже новгородок? Утром он вскочил, умылся и к кормчему. Слыхал, Павел, новость горькую? Слыхал. На отпевании не успел, а на похоронах был. Неужто ты меня не видел на кладбище? Прости, Павел, не до того было. Как дальше жить, думаешь? Сам не знаю. Я знаю. Все остается по-прежнему. Набирай потихоньку новую команду. Ты людей знаешь, абы кого не возьмешь. Так же ходить за товаром будем. Только платить тебе и команде за работу отныне не Никей будет, а я. А сможешь? Постараюсь. Ну, смотри, Михаил. На ушку я со мной вместе 5 человек, и за каждым семья. Рты голодные, не шутка. Жалование с тебя спросят. Проторговался али с прибылью, не наше дело. Мы свое сделали, плати. Не сомневайся во мне, вот тебе моя рука. И они пожали друг другу руки. Важное дело удалось неожиданно быстро. Он думал, что Павла придется долго убеждать, уговаривать. И то, что Мишке 14, а Павел уже старик почти, ему под 40, небось. А теперь домой. Есть хотелось до ужаса. Он даже не помнил, когда в последний раз ел. Уплетая горячую лапшу на курином бульоне, он спросил Лизу. «Тебе у нас нравится?» «Лучше, чем у башкира. Ты не обижаешь, не бьешь, кормишь досыта. Я сплю в избе, а не в сарае. А чего ж еще желать?» «А в лавку? Торговать хочешь?» И замер, сам с ложкой у рта. Лиза — холопка купленная. Он ей приказать может. Но одно дело работать из-под палки, другое — с желанием. Михаил ведь за товаром уезжать будет. Присмотра за лавкой нет. Будет от работы отлынивать или, того хуже, заберет выручку и поминай, как звали. Велика Русь, с деньгами, где хочешь жить и можно. Не пробовала я, боязно. Я покажу. Одевайся, пойдем. До вечера они раскладывали новый товар. Михаил объяснял Лизе, как каждая ткань называется, сколько аршин такой ткани стоит. «Ой, я и не запомню сразу». «Ничего, если очень надобно будет, запомнишь. Я завтра торговать буду, а ты приглядывайся». Весь следующий день Мишка торговал сам. Покупатели, прослышав о новом товаре, шли один за другим. Он показывал Лизе, как отмерять ткань, назвал цену. Девчонка сметливая была, зато батюшке ее спасибо, научил дочь грамоте и счету. Что не запомнила, записывала. На следующий день Лиза уже отмеряла ткани сама. Мишка только наблюдал, да деньги брал. Понемногу осваивалась Лизавета. Дивились покупатели девушки за прилавком. Но уж больно улыбчиво да обходительно та была. Поговорили на торгу о девчонке в лавке, да и приняли это как должное.